Это был Додж, собранный 10 лет назад в Детройте. Номер кузова и код, выбитые на блоке цилиндров двигателя, оказались оригинальными. Эти номера позволили производителю установить путь машины. Пикап выехал из ворот завода в конце апреля и отправился по железнодорожной дороге в Калифорнию. Там он своим ходом доехал до автомагазина в Мохаве. В мае автомагазин расплатился с производителем, и с тех пор производитель больше ничего не знал о судьбе пикапа. 2 года спустя автомагазин в Мохаве разорился. Заведение выкупили новые владельцы. Вся текущая информация хранилась в компьютере. Все архивы так и остались в бумажном виде. Маленькому автомагазину крохотного городка, затерявшегося на краю пустыни, не каждый день приходится отвечать на звонок из Академии ФБР. Поэтому на запрос пообещали ответить в самое ближайшее время. Старший управляющий вызвался лично собрать всю информацию и перезвонить в Квантику. Сама машина сильно пострадала от огня. Все горючие материалы были уничтожены. Номерные знаки отсутствовали. В кабине не было обнаружено ничего достойного внимания. Ни жетонов на пользование платными автострадами, ни жетонов на пользование мостами и тоннелями. Наклейки на лобовом стекле были полностью уничтожены. Криминалистам досталась одна грязь. Они срезали обе задних колесных арки, изогнутые стальные листы, закрывавшие ведущие колеса, и осторожно перенесли их в лабораторию анализа материалов. Каждое транспортное средство ведет историю своих поездок, накапливая слой за слоем грязь на своем днище. Геологи бюро, изучая эти слои, пытались выяснить, где побывал пикап и откуда он приехал. Горящие покрышки спекли грязь в твердую корку. Некоторые мягкие породы расплавились, превратившись в стекло. Однако расшифровка слоев не допускала сомнений. Внешний был тонким. Геологи пришли к выводу, что он образовался за время долгого переезда через всю страну. Далее следовала смесь каменистых частиц, скопившихся за пару лет. Смесь весьма любопытная. Подобное сочетание различных видов песчинок должно было позволить однозначно определить место, где встречаются такие почвы. А под этой смесью следовал толстый слой пыли, собранный в каменистой пустыне. Геологи единодушно сошлись во мнении, что свою трудовую жизнь пикап начал где-то недалеко от пустыни Мохаве. Во все до одного правоохранительные ведомства 45 штатов были разосланы описания и номерные знаки угнанного белого эконолайна. Каждый сотрудник, выходя на дежурство, получил инструктаж искать эту машину, в движении или стоящую, сожженную, спрятанную или брошенную. В ту среду на короткое время белые эконолайны стали самой разыскиваемой маркой машин на планете. Макград сидел во главе стола в притихшем зале совещаний, курил и ждал. Он не испытывал лишнего оптимизма. Если грузовик спрятан в укромном месте, его, скорее всего, никогда не найдут. Задача была слишком грандиозной. Любой закрытый гараж или сарай могли навсегда спрятать форт. Если же машина оставалась на дороге, шансы были несколько лучше. Поэтому главный вопрос жизни Макграта стоял сейчас так. Сейчас, по прошествии 2 суток после похищения, преступники уже добрались до места назначения или до сих пор находятся в пути? Через 2 часа после начала поисков из базы данных отпечатков пальцев пришел ответ. Питер Уэйн Белл. Полное совпадение 3 пальцев правой руки. Кроме того, компьютер назвал вероятность совпадения отпечатка мизинца очень высокой. «Возраст 31 год», – зачитал Броган. «Уроженец Мохаве, штат Калифорния. 2 судимости за насилие. 3 года назад был обвинен в двойном изнасиловании, но за решетку так и не попал. Жертву провели в больнице по 3 месяца. 3 дружков Белла подтвердили его алиби, а жертвы не оправились от шока в результате побоев и не смогли его опознать». «Очень милый тип», — заметил Макград. Милошевич кивнул. «И сейчас у него в руках Холли, в кузове его грузовика». Макград ничего не ответил. Зазвонил телефон, Макград снял трубку. Выслушал краткую фразу, произнесенную лающим голосом. На глазах Брогана и Милошевича лицо их начальника озарилось, словно лицо человека, чей любимый клуб в один день выиграл все чемпионаты по бейсболу, футболу, баскетболу и хоккею, чей сын в тот же день с отличием окончил Гарвард и чьи акции взлетели выше облаков. «Он в Аризоне!» — воскликнул Макград. «Белый эконолайн в Аризоне! Направляется на север по федеральной магистрали номер 60!» Пожилой полицейский в черном кроуне полиции штата Аризона заметил, как белый грузовик с нарушением правил перестраивается из ряда в ряд на федеральной магистрали номер 60 на выезде из городка Глоу в 70 милях к востоку от Феникса. Догнав машину, он прочитал номерной знак, увидел синий овал с надписью «Форд». Включив микрофон, полицейский доложил о случившемся. И тотчас же наступил конец света. Полицейский получил приказ продолжать преследование грузовика любой ценой. Ему сообщили, что из Феникса, Флагстафа и даже из Альбукерки в штате Нью-Мексико уже вылетают вертолеты. С юга к нему на помощь подтягиваются все имеющиеся в наличии мобильные группы. Впереди шоссе перекрывает подразделение Национальной гвардии. Полицейский узнал, что через 20 минут получит такое подкрепление, о котором никогда не смел мечтать, и понял, что он стал самым важным сотрудником правоохранительных органов Америки. Управляющий автомагазина из Мохаве, штат Калифорния, перезвонил в Квантика меньше, чем через час. За это время он успел сходить в архив и разыскать данные о продажах, оставшиеся от предыдущих владельцев. Пикап, о котором шла речь, в мае того же года, когда он был выпущен, был продан одному фермеру, занимавшемуся выращиванием цитрусовых в Кендале, в 50 милях к югу от Мохаве. Фермер купил машину с рассрочкой на 4 года. В течение этого срока он пригонял машину для ремонта и сервисного обслуживания. После того, как 4 года истекли и фермер полностью расплатился за пикап, его больше никто не видел. Звали его Дач Боркин. Полчаса спустя угнанный белый Econoline все еще оставался в Аризоне. За это время он успел проехать еще 28 миль на север и сейчас находился в голове вереницы из 50 автомобилей, вытянувшихся длинной каплей за ним. В воздухе над грузовиком висели 5 вертолетов. Впереди, в 10 милях к северу, шоссе было перекрыто другими 40 автомобилями, которые выстроились во всю ширину проезжей части аккуратной стрелой. Всей операцией руководил старший агент ФБР, начальник отделения в Фениксе. Находясь в головном вертолете, он не отрывал взгляда от крыши грузовика, отчетливо видневшегося сквозь прозрачный воздух пустыни. На голове у старшего агента были наушники с ларингофоном, и он говорил, не переставая: «Так, ребята, все готовы? С Богом! Пошли, пошли, пошли!» Головной вертолет взмыл вверх. Два других вертолета устремились вниз. Они зависли рядом с грузовиком у самой земли, по одному с каждой стороны, держа ту же скорость, что и он. Полицейские машины за грузовиком рассредоточились по всей ширине шоссе и одновременно включили мигалки и сирены. Еще один вертолет, опустившись, развернулся задом и полетел прямо перед грузовиком со включенным опознавательным маячком, вспарывая несущим винтом воздух. Затем сирены разом умолкли, и из носовой части кабины вертолета вылез огромный рупор. Над пустыней раскатился голос второго пилота, многократно усиленный, отчетливо слышный даже сквозь рев двигателей. «Федеральное бюро расследований!» — с надрывом прокричал второй пилот. «Приказываю немедленно остановиться! Повторяю, приказываю немедленно прекратить движение и остановиться!» Грузовик продолжал двигаться вперед. Вертолет поднялся вверх и покачался. Затем снова опустился еще ближе к грузовику, летя на расстоянии меньше 10 футов от его лобового стекла.